Глава 12. Праздники годового цикла. Славянский календарь. Сколько было сезонов? Почему, когда мы хотим узнать возраст человека, мы не спрашиваем, сколько ему годов, а говорим «сколько тебе лет?» Здесь слово «лето» используется не в значении «сезон», а в значении «год». Томас Гамкрелидзе и Вячеслав Иванов реконструируют общий индоевропейский трехсезонный календарь, связанный с аграрными циклами – сеянием – весна-лето, жатвой – лето-осень и отдыхом в холодное время – зима, который впоследствии превращается в хорошо знакомый нам четырехсезонный календарь. Светлана Толстая говорит о двух сезонах – зимнем, когда земля отдыхает, и весенне-летнем – времени вегетации и сельскохозяйственной активности. Почему нам это важно? Потому что все религиозные праздники будут на этом календаре завязаны, и наиболее крупные из них будут приходиться на лиминальные, переходные периоды. При трехсезонной структуре это будут Коледа, зимнее солнцестояние, Масленица, начало весны, время сеять, Иван Купала, летнее солнцестояние, начало осени, время жать. При двухсезонной – Благовещение, когда земля открывается на лето, весеннее равноденствие, и Воздвиженье, когда земля сдвигается на зиму, середина сентября, рядом с осенним равноденствием. Стоит отметить, что большинство славянских праздников отмечалось не одним днем, а так называемыми циклами – Святочный, Масленичный, Юрьевский, Троицко-Купальский, длящимися от нескольких дней до нескольких недель. При этом разные дни внутри одного цикла имели собственную символику и обряды. Есть и альтернативная точка зрения, которая говорит о том, что у славян изначально было четыре сезона. Приверженцы этой теории пытаются сопоставить славянские праздники с аналогичными праздниками других индоевропейцев. Так появляется синкретическое колесо года, активно используемое неоязыческими движениями, например, виккой, кельтским язычеством. Колесо состоит из восьми праздников. Четыре связаны с астрономическими явлениями и приходятся на солнцестояние и равноденствие. И четыре находятся между ними и связаны с сельскохозяйственными циклами. Действительно, славянские праздники попадают в эти даты с той оговоркой, что астрономические праздники у всех индоевропейцев приходятся на одно и то же время. А вот сельскохозяйственные могут немного двигаться в зависимости от климата. Не обязательно, чтобы у культуры были все восемь праздников. Некоторые могут выпадать. Что такое лиминальное время? Этот термин важен для понимания того, почему праздники приходились именно на эти даты. Лиминальное значит переходное. Древний человек воспринимал любой переход как смерть и новое рождение. Например, Новый год. На самом деле Новый год — это страшный момент, потому что в этот день умирает весь мир, а в ритуале воспроизводится космогонический миф о творении мира. Участвующие перемещаются в сакральное пространство, в точку начала времени, и вместе с богами — создают космос. То есть в какой-то момент все люди ритуально умирают и попадают в царство мертвых, которое невероятно опасно. С Новым годом мы заново рождаемся. Лиминальное время делится на годовое, солнцестояние и равноденствие, Новый год, новолуние и полнолуние, суточное, полночь, полдень, рассвет, закат, индивидуальное, рождение, инициация, свадьба, роды, переезд, смерть. Если вы обратите внимание на магические практики, то заметите, что большинство из них рекомендуется выполнять именно в лиминальное время, поскольку магия — это взаимодействие с потусторонним миром. В этот момент грани между мирами истончаются, и магу легче установить контакт. Кстати, если вы вспомните мусульманскую практику намаза, то вы увидите, что в исламе в лиминальное время молиться как раз запрещается. По аналогии с лиминальным временем существует лиминальное пространство. Например, порог дома, вход на кладбище, перекресток — тоже популярные места для ворожбы. Сколько было месяцев? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы можем посмотреть на названия месяцев у разных славянских народов. У западных, южных и восточных славян большинство названий совпадает. Более того, некоторые названия совпадают и с балтийскими языками. Литовские «Лиепа» и «Гродис» и украинские «Липень», «Июль» и «Грудень», «Декабрь». Следовательно, деление года на 12 месяцев появилось до разделения славяно-балтов. Скорее всего, календарь пришел от римлян. Интересно, что в некоторых языках месяцы сдвигаются на один. Например, травень в украинском — это май, а в хорватском — апрель. Возможно, название месяца является его описанием. Когда появляется трава? В разных регионах это событие может сдвигаться. Тут можно вспомнить сказку «12 месяцев», которая впервые была зафиксирована в словацком фольклоре в XIV веке. Но судя по тому, что схожие сюжеты есть и в других текстах, можно говорить о том, что сказка древняя. Ее индекс Аарне Томпсона-Утера АТУ-510А и АТУ-480. Почему мы называем месяц месяцем? Вероятнее всего, изначально славяне пользовались лунным календарем, то есть месяц определялся по полнолуниям и новолуниям, а затем перешли на лунно-солнечный, продолжая отсчитывать месяцы по луне, а год — по солнцу. Как славяне подгоняли в календаре лишние дни, неизвестно. Сколько было дней в неделе? Здесь консенсуса между исследователями нет. Можно опираться на летописные источники, например, в повести временных лет понедельник и вторник упомянуты всего по одному разу, среда — дважды, четверг — трижды, пятница — пять раз, суббота — 9, а воскресенье — неделя — 17 раз. Согласно основным версиям, дней в неделе было 5. Суббота и воскресенье имеют другую этимологию. 6. Не было субботы, а шестой день назывался неделя и завершал ее. 7. Все слова упомянуты в повести временных лет, и нет информации о переходе на новый вид календаря. Когда был Новый год? Новый год начали отмечать 1 января после реформы Петра I в 1699 году. До этого существовали две даты празднования Нового года. Возможно, какое-то время использовались обе системы. До 15 века — 1 марта, как в Древнем Риме. С 15 века до реформы Петра I — 1 сентября, как в Византии. Но когда славяне отмечали Новый год до крещения? По всей видимости, в день зимнего солнцестояния, 20-23 декабря, на Коледу. В этимологическом словаре славянских языков под редакцией Трубачева читаем, что Коледа сохраняет следы дохристианского языческого значения «обряд, связанный с началом года». Это легко объяснить с символической точки зрения. Солнечный день становится все короче, силы солнца тают, оно стареет и умирает. Ему на смену приходит молодое, сильное солнце, которое начинает расти после праздника. Вместе с солнцем умирает и рождается мир. Получается, что Петр I фактически вернул древнюю традицию. От какого момента ведется летоисчисление? Согласно христианской традиции, 5508 лет прошло от сотворения мира до Рождества. От крещения до 1700 года на Руси считали время от сотворения мира. После реформы Петра 7208 год превратился в 1700. Декрет Совнаркома РСФСР от 14 февраля 1918 года перевел страну с юлианского календаря старого стиля на григорианский, новый стиль. Это подвинуло все календарные праздники на 13 дней. Например, Рождество и Купало съехали с солнцестояний 24-25 декабря и июня на январь и июль, соответственно. Почему нам это важно? Потому что символика праздника привязана к лиминальному периоду, а в случае смены даты праздник теряет смысл. Поэтому все даты будут браться именно по старому стилю, чтобы привязывать их к астрономическим явлениям. Коледа. Почему Коледа выпадает на Рождество? На самом деле все наоборот. Не Коледа выпадает на Рождество, а Рождество на Коледу. Реальная дата рождения Иисуса неизвестна, но по косвенным признакам можно предположить, что это был июль. Когда родился исторический Иисус? В Новом Завете есть несколько деталей, позволяющих вычислить примерные даты рождения Иисуса. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Евангелие от Луки, глава 1, стих 5. Череда — это очередность. Поскольку священнических родов было слишком много, царь Давид приказал им служить по очереди по неделе. Всего было 24 семьи, представители которых служили два раза в год. Череда Авии наступала с 17 по 23 апреля и с 16 по 22 сентября. Во время своего служения в храме Захария узнает, что его престарелая жена понесет от него ребенка. Отработав смену, Захария отправляется домой и зачинает Иоанна Крестителя. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев. Тогда Иоанн должен родиться с 8 по 14 января или с 9 по 15 июня. Иисус был зачат ровно через полгода после Иоанна. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. То есть примерно с 17 по 23 октября или с 16 по 22 марта. Тогда Рождество должно произойти 10-16 июля или 7-13 декабря. Также мы можем предположить сезон рождения Иисуса. В это время пастухи ночевали на поле. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. По всей Иудее пастухи ночевали на улице с марта по ноябрь. И это, пожалуй, главный аргумент против рождения Иисуса зимой. температура ночью плюс 8. Да и перепись населения тоже вряд ли происходила в холодные месяцы. Однако были жертвенные стада, которые паслись на улице круглогодично. Это могло быть как раз такое стадо. Почему же церковь уверенно отмечает Рождество 25 декабря? Давайте проследим историю становления праздника. С первого века христиане празднуют только Пасху и Пятидесятницу, Троицу, день сошествия Святого Духа на Марию и апостолов. Во втором веке в календарь добавляется Богоявление, крещение Иисуса в Иордане. Оно отмечается 6 января. Дни рождения христиане не отмечают в принципе, поскольку считают их частью языческой традиции. Но на Богоявление сюжет с рождением Христа поминается. С IV века, как раз тогда, когда христианство становится популярным в Риме и становится частью государственной идеологии, появляется еще два праздника. Благовещение, ангел сообщает Марии, что та беременна, 25 марта, на весеннее равноденствие, и Рождество. Первое упоминание этого праздника относится к 354 году. Дата Рождества была выбрана не для исторической достоверности, а символически. День зимнего солнцестояния — это момент, когда свет побеждает тьму и всходит новое солнце. А в Ветхом Завете в одном из пророчеств Мессия как раз назван солнцем. В этот день, первый день после трехдневного солнцестояния, когда день начинал пребывать, в Риме проходил крупный праздник в честь Sol Invictus — непобедимого солнца. Это был мощный и популярный культ, утвержденный в 274 году императором Аврелианом. Солнцем при этом назначался сам император. То есть римская религия свои праздники вписывала в уже известное нам синкретическое колесо года. По мнению немецкого филолога и историка религии Германа Узенера, Рождество специально было поставлено на эту дату, чтобы для народа была очевидна символика и дата праздника была привычной. Вернемся к Коледе. С этим праздником связаны и другие названия. Святки, Карачун, Кутейник, Кутья, Сочельник. Праздновалась Коледа 12 дней от звезды до воды, то есть от Рождества до Богоявления, 25 декабря, 6 января. Впервые в русских летописях праздник Карачун зафиксирован в XII веке в новгородской первой летописи. В лето 6651-1143. «Стояши вся осенина дождева, от госпожина дни до Карачуна Рождества, тепло, дождь, и бы вода велика вельми в Волхове и всюде». Теперь давайте попробуем разобраться с этимологией названий праздника. Так проще понять, чему он был посвящен. Есть несколько вариантов происхождения слова «коледа». «Коло» — «колесо» — «по-костомарову». Обратите внимание, что слово «коло» никакого отношения к солнцу не имеет. «Круг» — «идущий по кругу», «по Щепкину». «Колода» — «зажженный пень», «по Бессонову». Центральная часть обряда. Календы — первый день месяца латинское, по Фасмеру. Каландрик — подарки священникам, по Страхову. Важно отметить, что Коледа и Карачун не являются божествами. Это название одного и того же праздника, а также его персонификации. Персонификация праздника отличается от божества тем, что действует строго в рамках этого праздника и не существует в другое время. Как правило, выражается в уничтожаемой статуе или чучеле. Карачун от «короткий», самый короткий день в году, или откорчить в честь ритуальных бесчинств народа и ряженых, считается устаревшей гипотезой Ивана Снегирева. Кутейник и сочельник – от кутья и сочева. Два названия одного и того же блюда – каши из цельных зерен пшеницы или ячменя. Именно эти два названия лучше всего раскрывают суть праздника. Причем тут каша? Дело в том, что кутья – не обычное блюдо, а ритуальное. Оно подается на похоронах и поминках. Возможно, это связано с представлением о том, что мертвые должны воскреснуть в потустороннем мире, как зерно рождается после сбора урожая. Следующий вопрос. А кто умирает на Коледу? Есть две интерпретации. Первая говорит о том, что умерло солнце, а вместе с ним — год. Согласно второй версии, на Карачун не умирает никто. Это праздник поминовения усопших. Тогда сочево — угощение для мертвых, жертвенная пища вернувшимся предкам, которые смогли преодолеть грань миров из-за ее истончения в лиминальное время. Славяне, по всей видимости, вернувшихся мертвых не боялись, а почитали, ведь предки скорее помогали, чем вредили. Часто предков даже хоронили внутри дома, в подполе, под тем местом, где находилась кровать, чтобы новые члены рода зачинались с помощью силы рода. Важно отметить, что это были не неупокоенные блуждающие души, а удачно дошедшие до мира мертвых и возвращающиеся, чтобы навестить родных, мертвецы. Похожая практика есть в современной Мексике, где отмечают День мертвых. Вторая версия объясняет и то, почему с Коледой связаны святочные гадания. Гадание — это как раз вопрошание у потусторонних сил, в нашем случае у вернувшихся предков. Помимо информации, у предков можно получить благословение, поскольку они напрямую связаны с плодородием. Может быть и так, что верны обе версии, и предки могли вернуться как раз потому, что на Коледу солнце, год и мир были ритуально мертвы и фактически пребывали в потустороннем мире. В каких формах могли проявляться духи предков в реальном мире, и как их можно было угостить? Это могли быть бестелесные духи, указывающие на свое существование косвенно во время гаданий. Покормить их можно было, бросив еду в огонь, проточную воду, колодец или закопав в землю. Животные и птицы, часто домашний скот. Рассыпание птичкам зернышек, часто на могиле, и есть кормление душ предков. Символика души в образе птицы сохранилась даже в Советском Союзе. Стоит вспомнить слова военной песни. «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей». Профессиональные нищие, живущие за счет подаяний. Их приглашали в дом, сажали во главу стола и угощали. Нищий выступал в роли предка-странника, который пришел из далекого мира мертвых, стер ботинки и одежду, испачкался, устал. Неизвестно, насколько нищий отождествлялся с родственником. Было ли представление, что душа буквально вселяется в человека? Но нищий благословлял жителей дома, и ему можно было отдать то, что человек хотел передать мертвым. Ряженые, окрутники. Если вы думаете, что ряжение — исключительно увеселительное мероприятие, то вы не правы. Ряженые в первую очередь исполняют ритуальные функции. Они и есть духи и души из потустороннего мира. Они надевают одежду наизнанку, маски, обмазывают лицо сажей, поскольку представляют не себя самих, а иных существ. Они рогатые. Чаще всего образ ряженого связан с козой или козлом. Рогатость — символ плодородия, но стала ассоциироваться с демоническими явлениями уже после прихода христианства, которое определяло все древние обряды и мифологических существ как бесовщину. Часто окрутники наряжались медведями или водили живого зверя по деревне. На праздник выпекали хлеб, символизирующий жертвенных животных. Возможно, изначально жертва приносилась в реальности. Этим хлебом угощали ряженых, которые произносили: «Не дашь пирога? Уведу корову за рога». Очень похоже на хэллоуинское «сладость» или «гадость». Баранки связаны с баранами, каравай — с коровами, козули — с козлами. Кому поклонялись славяне? Вопрос, на первый взгляд, звучит довольно странно. Мы с вами уже подробно обсудили славянский пантеон. Но мы говорили только о богах, а помимо них славяне поклонялись природным духам, хозяевам мест, водяному, лешему и так далее, и предкам. Причем, по всей видимости, основной упор делался именно на культ предков, а не на божественный пантеон. Предки были ближе, они помогали в частных семейных делах, от них зависела судьба человека, плодовитость его самого и его имущества, поля, стада. Возможно, именно поэтому в России такой устойчивый культ святых, и большинство молитв направлены не напрямую к Христу, а к людям. Святые заменили предков. С предками до сих пор связаны популярные пословицы и приметы. «Первый блин комом» — одна из интерпретаций, «отдать кумам» — предкам. «Самую силушку не доел» — христианская борьба с обычаем не доедать кашу и класть за печку, кормить домового, коллективного предка. «Накрывать на одну персону больше» — для незваного гостя, для предка, как на похоронах для покойника. «Нельзя ставить локти на стол». Раньше нельзя было только по праздникам. Возможно, связано с тем, что можно задеть невидимого предка, который тоже сидит за столом. Можно задеть. «Не выкидывать мусор по праздникам». Возможно, связано с поверьем, что можно выкинуть предка или удачу. Интерпретации разнятся. «Заглянуть на огонек». Если человек хотел, чтобы ряженые пришли к нему домой, он ставил свечку. Возможно, существовало поверье, что огонь и тепло приманивали души предков, помогали им найти дорогу. Если свечи нет, значит, в доме никого не ждут и предки не придут. На Коледу проводились ритуальные бесчинства. В эти дни можно было то, что было под запретом в остальную часть года. Безобразничать, пакостить соседям, кричать, кривляться, играть. Так молодежь изображала разгул духов во время праздника. Опять же, аналогия с Хэллоуином. Народная христианская традиция, впитав праздник, объясняла вседозволенность нечисти в этот период тем, что Бог был очень рад рождению сына и из-за этого совершенно перестал следить за порядком на земле. На Коледу люди старались не называть друг друга по именам, поскольку знание имени дает власть над его обладателем, и духи, подслушав, могли заманить живых в потусторонний мир. Фольклорист Софья Агранович считает, что сохранившимися отголосками ритуальных игр с мертвыми предками являются жмурки и ладушки. Если мы вспомним считалочку, которую дети приговаривают, соревнуясь в ладушке, то увидим в ней признаки погребального обряда. Побывав в гостях у бабушки, дети попробовали поминальную пищу кашку, кутью и брашку. При этом соприкосновение ладонями символизирует близость к потустороннему миру и контакт с предками. В жмурках игра с покойником заложена в самом названии. Жмур — человек, у которого навечно закрылись глаза, то есть мертвец. Его символизирует один из игроков, который на ощупь пытается поймать живых. Тех, кого ему удалось схватить, сами становятся мертвецами. В некоторых вариациях игры жмур должен распознать жертву и назвать ее имя. Только тогда она считается пойманной. В этом интересном дополнении раскрывается важность знания истинного имени человека и желание его скрыть от потусторонних сил, особенно в лиминальное время. Игра в жмурки зафиксирована в том числе как часть погребальных обрядов. В жмурки с медведем играют девочки в сказке «Дочь и падчерица», причем обнаруженную девочку медведь съедает. Главное правило игры «Слепота воды» раскрывает особенность взаимоотношений миров. Как живые не видят призраков, мертвые не видят живых и способны только ощутить их, прикоснуться, услышать или унюхать. При этом, как и у живых вызывает отвращение запах трупов, мертвые терпеть не могут запах живых. Именно так объясняет Владимир Проб знаменитую фразу Бабы-Яги: «Фу, фу, русским духом пахнет». Яга только чувствует пришедшего к ней гостя, но не может увидеть, пока последний не приобщится к миру мертвых, съев пищу потустороннего мира. Представление о том, что мертвые не могут видеть живых, так же, как и живые мертвых, существует у многих индоевропейских народов. Например, фразу «Бабы-Яги из Василисы Прекрасной» можно сравнить с английской сказкой «Джек и бобовый стебель», в которой великан говорит: «А ну-ка, жена, поджарь мне парочку на завтрак». «Ого, чем это здесь пахнет?» «Фи-фай-фо-фам, дух британца чую там. Мертвый он или живой, попадет на завтрак мой». Это связано с древним представлением равенства между смертью и слепотой. С практической точки зрения слепой человек быстро становился социально дисфункциональным, беспомощным и умирал. Именно поэтому на Руси существовала практика ослеплять князей, свергая их с престола. Слепой человек мертв для общества и не может править. Единственное исключение — Василий Темный. С мистической точки зрения, слепой глаз является мертвым, пусть даже в живом теле. Именно поэтому распространены представления о том, что слепцы просто видят не наш мир, а потусторонний. Слеп на один глаз был Один, слепа — знаменитая пророчица Ванга. В современных фильмах медиумов или людей, одержимых демонами, часто изображают с закатанными или побелевшими глазами, что также на подсознательном уровне считывается зрителями как знак иномирья. Еще двумя характерными особенностями мертвых являются молчание и запрет на смех. Например, как в датской сказке «11 лебедей», которой вдохновлялся Ганс Христиан Андерсен при написании «Диких лебедей». В ней девочка должна связать рубашки из крапивы для братьев, превращенных в лебедей. Если она скажет хоть слово, не закончив работу, это убьет ее братьев. Другой пример — царевна Несмеяна, девушка, которая не может засмеяться, пока ее не пробудит от плача ее будущий жених. Сказки дают ответ и на вопрос о том, как прозреть, то есть увидеть потусторонний мир и приобщиться к нему. Для этого герои мифов и сказок трапезничают едой потустороннего мира. Например, Баба-Яга в первую очередь кормит всех царевичей, забредших к ней в избушку. А Аид, не желая отпускать Персефону, дает ей гранат, съев который, она уже никогда не может покинуть подземный мир навсегда и вынуждена возвращаться в него снова и снова. Как пишет Софья Агранович, представление о том, что трапеза объединяет на мистическом уровне, существовало еще у древнего человека и связано с совместным поеданием туши убитого на охоте животного вокруг костра, что воспринималось как священное действие. Важным условием такой трапезы является то, что люди должны не просто сидеть за общим столом, а брать себе часть от общей порции, преломлять хлеб, как у иудеев, пить из одной чаши, как скандинавы, или курить одну трубку мира, как индейцы Северной Америки. Смысл этого ритуала прослеживается в символике христианского причастия, в дионисийских мистериях, в древнем обряде поедания тотемного зверя, то есть бога-первопредка. То есть это приобщение к божеству через поедание его плоти. «Кто вкушает плоть мою и пьет мою кровь, во мне пребывает, и я в нем». Стих 56 главы 6 Евангелия от Иоанна. Но самый интересный обряд, связанный с Коледой — субботки, не путать с субботниками. Дом вдовы на все святки арендовали молодые незамужние девушки, которые расставляли в комнате лавки, как в театре, и приглашали парней на посиделки. Девушки находились за закрытыми дверями. В определенный момент двери открывались, и молодые неженатые парни, заплатив, могли войти. Когда все заходили, двери закрывались, и в доме происходили увеселительные мероприятия. Так описывает посиделки Михаил Забылин, русский этнограф XIX века. «Тогда незамужние дочери, обыватели этого городка, собираются у бедных вдов, которые делают к тому нужные приготовления. Для посетительниц делают скамьи уступами от пола до потолка в виде амфитеатра. По сторонам этой же горницы ставятся скамейки для мужчин. Когда девушки собрались все до одной из числа приглашенных, тогда ворота до сих пор запертые, отворяются, и начинается прибытие холостых молодых людей. Прибытие каждого молодого гостя девушки величают песнями, которые истори поются на субботках. За эту честь каждый гость должен платить деньгами, которые потом отдаются в пользу хозяйки дома, небогатой вдовы. Сюда женатые и замужние не допускаются». Конечно, в XIX веке они довольно невинно поют и веселятся, но мы видим, очевидно, эротическую подоплеку в этом ритуале. У славян не было культа женской девственности, более того, она воспринимается как синоним глупости и ненужности, некрасивости, испорченности. Об этом много пишет Владимир Проб и подтверждает Александр Афанасьев, собравший русские заветные сказки эротического содержания. Например, сказка «Добрый отец» иллюстрирует то, что близкородственные интимные отношения не были табуированы, а наличие девственности у взрослой девушки считалось постыдным. А сказка «Боязливая невеста» — типичная сказка, высмеивающая девушек, не знающих, как происходит соитие, на фоне их осведомленных подруг или молодых людей. Интересно, что рассказ заканчивается тем, что девушки получают удовольствие от близости с мужчиной, что тоже многократно подчеркивается в сказках эротического содержания и означает, что у славян наслаждение интимной близостью не считалось греховным. Арабский путешественник X века Али аль-Масуди записывает такое славянское выражение о невесте, оказавшейся девственницей. «Если бы ты что-либо стоила, тебя бы мужчины любили». Об оргиастическом характере славянских праздников упоминается в IX веке. «Жена на игрищах есть любовница сатаны и жена дьявола. ибо пляшущая жена многим мужам жена есть. А что мужи? После питья начинают плясание, а по плясании на чаше блуд творите с чужими женами и сестрами, а девицы теряют свою невинность. Потом все они приносят жертвы идолам». Слово святого Иоанна Златоуста, 9 век. Славянские праздники весенне-летнего цикла, которые мы будем разбирать дальше, имеют более ярко выраженный сексуальный подтекст. Это связано не с разгульным образом жизни славян, а с глубоким мистическим подтекстом. Праздник — это пробуждение природы к плодородию, плодородию людей, скота и земли. Люди как бы показывают природе, чего они от нее хотят, и побуждают ее плодоносить. Как работает магия? Группа обрядов плодородия связана с двумя базовыми магическими принципами — магией подобия и магией контакта. Мир для древнего человека был синкретичен, все в нем было взаимосвязано, и человек был его частью. Как мир мог влиять на человека, так и человек на мир. Подобное стремится к подобному. Если человек показывает земле и небу высокий уровень сексуальной потенции, то стихии следуют его примеру. Магия контакта означает, что предмет, бывший частью чего-то, сохраняет с целым мистическую связь даже после отделения. Самым показательным примером действия магии подобия и магии контакта является кукла Вуду. С одной стороны, мы добавляем кукле волосы жертвы — это магия контакта, а с другой — мы делаем куклу похожей на жертву — цвет глаз, волос, одежда. Это магия подобия. Масленица. Перейдем ко второму из трех крупнейших славянских праздников — Масленице. Впервые она упоминается в XIV веке в Лаврентьевской летописи как «мясопуст» — «отпускают мясо». После масленичной недели начинается Великий пост, и на нее уже не едят мясо, но еще едят молочное, в том числе масло. В 1092 году яко продахом корсты гробы от Филиппова дне до Месопуста 7000. Какое облако смыслов и обрядов связано с Масленицей? Это лиминальное время, граница между зимой и весной. Значит, происходит встреча с предками. Их поминание характерно для всех славянских праздников. Главный символ Масленицы — блин может не иметь никакого отношения к солнцу, а быть ритуальной поминальной пищей для кормления предков, как и кутья. Кроме того, масленица связана с эротической символикой. Именно на нее приходится оживание пробуждения природы, но еще не зачатие жизни. Зачатие начнется, когда будет сезон посева. Природа за год проходит те же стадии, что и человек за жизнь. Сейчас она — молодая девица на выданье. Поэтому ритуалы включают сватовство, смотрины и ярмарку невест, ругань незамужних, надевание на них колодок, обряды с молодоженами, состоящими до года в браке. Например, каждый прохожий мог поцеловать новобрачную. Ритуальное раздевание — и демонстрацию гениталий. Особо праздновалась тещина среда. Женщина натирала зятю голову маслом. Возможно, тоже связано с плодородием. Когда празднуется Масленица? Сейчас Масленица привязана к Пасхе и Великому посту. Каждый год ее даты смещаются. Пасха считается по лунному циклу и приходится на конец февраля, начало марта. Но, по всей видимости, Масленица изначально была привязана к конкретной дате и была подвинута из-за того, что приходилось на Великий пост, во время которого все народные гуляния были запрещены. Чтобы ответить на вопрос, когда же отмечалась Масленица до принятия христианства, можно попробовать соотнести ее ритуальную символику с аграрным циклом. Существует два мнения. 22 марта — на весеннее равноденствие по Рыбакову, или 11-24 февраля — в день святого Власия, то есть день, связанный с богом Велесом, по Снегиреву и Волкову. Более вероятно, что это был февраль, поскольку если сравнить символику праздников других народов из синкретического колеса года, то станет очевидно, символика пробуждения связана с февралем. Власий сшиб рог с зимы. Прольет Власий маслица на дороге. Зиме пора убирать ноги. А с концом марта — зачатие. Но если мы все же предположим, что изначально Масленица попадала на весеннее равноденствие, то ее символику мы можем увидеть в другом крупном празднике — Благовещении, который как раз приходится на 22 марта. Это день, в который архангел Гавриил сообщил Деве Марии о беременности ровно за 9 месяцев до Рождества. Народные гуляния в этот день весьма напоминают масленичные. Считается, что это день победы весны над зимой. Жгутся костры, сжигающие зиму и подогревающие весну. В этот день гадали, выпускали птиц на волю и призывали плодородие полей. Сжигание чучела. Кульминация праздника наступает в прощенное воскресенье. Именно в этот день провожают Масленицу, сжигают чучело. Почему прощенное? В народном христианстве это день, когда нужно перед всеми извиниться за прошлые обиды, всех прощать и так готовить свой дух к Великому посту. Однако есть версия, что эта традиция дохристианская, и это день, когда живые прощаются с душами мертвых, которые приходили погостить на масленичную неделю. Даже в современной России многие на прощенное воскресенье посещают могилы родственников и просят прощения и у них. Кого же сжигают и чей пепел развеивают по пахотным полям? А главное, зачем? Есть две версии. Первая, наиболее известная и популярная, сжигают чучело зимы, которую хоронят или прогоняют, а Масленица — олицетворение холодов. Но тогда возникает вопрос, зачем рассеивать пепел? Зима — символ смерти, отсутствие плодородия, а сеяли пепел по пахотным полям явно для увеличения урожайности. Второй вариант кажется более вероятным. Сжигание связано с чьим-то похоронным обрядом. При этом останки этого кого-то сообщают земле плодородие по принципу магии контакта. Тогда этот кто-то должен олицетворять не зиму и холод, а наоборот — быть полным жизненной энергии. Существует интересный обряд, в котором масленица не женская фигура, а мужская. Он называется «Похороны деда». Чучело снабжается морковкой, символизирующей гипертрофированные плодородные возможности персонажа. Затем вокруг чучела собираются женщины, которые его оплакивают и причитают о том, что дед их всех любил, был полон мужской силы, а теперь любить их будет некому. Затем женщины хвастаются историями о невероятных любовных похождениях деда. Потом чучело сжигается, и пепел рассеивается по пахотным полям. Есть вариации этого обряда, где чучело хоронят или присыпают снегом. Дед, очевидно, персонификация плодородной силы. Но почему же он весной умирает, а не рождается? Ответить на этот вопрос нам поможет западнославянский аналог масленицы — Мара. Мара — Марена. Мара или Марена — персонаж, который ассоциировался с древнеримской богиней Церерой, также Цереру, богиню земли, открывательницу всяких злаков, которую они, славяне-лехиты, звали Маржана. Ей тоже в Гнезне был за большие средства поставлен храм, где ей во славу десятину всякого зерна после жатвы приносили, прося на другой год обильного урожая. Хроника польская, литовская и всей Руси. 1582 год. Открывательница злаков — это как раз про пробуждение земли. Чучело Мары сжигалось ранней весной, как и чучело Масленицы. Обратите внимание, что оба персонажа не являются полноценными божествами, а только персонифицируют праздники. Цереру почитали крестьяне и земледельцы, принося в жертву пшеничные зерна. Церера же считалась матерью и богиней плодов, в достатке которых нуждался край. Польская история. 15 век. Давайте поговорим о том, кем была Церера. С одной стороны, она богиня плодородия и материнства, а с другой — богиня подземного мира, принимающая в свое царство мертвые души. Как объяснить связь Цереры и с жизнью, и со смертью одновременно? Церера — одна из ипостасей Матери-Земли, которая, с одной стороны, питает все живое и является самой жизнью, а с другой — именно в ней находится мир мертвых. Она принимает в себя тела умерших и становится для них матерью, через которую они, как зерно, родятся заново. Получается, что сжигая чучело, персонифицирующее плодородие, и развеивая его пепел, славяне передавали эту жизненную силу полям по закону магии контакта. Что еще мы знаем о Маре? Корень «мар» — «мор» — связан со смертью. Обморок, мрак, морок. Мужского дуплета Мары, божества морок, у славян не было. Это современная достройка. Мор, смерть, найтмар, кошмар. А еще этот же корень содержится в слове «кикимора». Кикимора — персонаж поздний. Первые упоминания о ней относятся к XVI-XVII векам. Возможно, Мара была не специфическим западнославянским персонажем, а общеславянским и сохранилась у восточных славян как кикимора, по версии Марии Власовой. Камоедица. Камоедица попадает на день весеннего равноденствия и отмечается 24 марта. Именно поэтому она заинтересовала академика Рыбакова, и он отождествил ее с Масленицей, которая, по его мнению, приходится на эту же дату. Однако в действительности существует только одно упоминание этого праздника. Священник Симеон Нечаев наблюдал Камоедицу в селе Бегомль, Минский уезд Белоруссии, в 1874 году и записал свои наблюдения. Затем их перепечатал этнограф Павел Шейн, а от него они попали к Борису Рыбакову. Шейн пишет: «В этот день приготавливаются особые кушанья. Именно на первое блюдо приготавливается сушеный репник в знак того, что медведь питается по преимуществу растительную пищу, травами. На второе блюдо подается кисель, потому что медведь любит овес. Третье блюдо состоит из гороховых комов, отчего и сам день получил название «камоедица». После обеда все, старый, мал, ложатся, не спят, а поминутно самым медленным способом перекатываются с бока на бок, как можно стараясь приноровиться к поворачиванию медведя». Мы видим описание ритуала пробуждения медведя. Из этого отрывка Рыбаков выводит наличие культа медведя у славян и возводит его к каменному веку. Но, по всей видимости, камоедица все-таки была локальным, а не общеславянским праздником, иначе упоминания о похожем обряде должны были встречаться еще где-то, хотя, безусловно, культ медведя у славян был. Культ медведя. Наличие культа медведя подтверждается археологией. Во многих курганах найдены культовые предметы с изображениями медведя, а также кости, клыки, когти и маленькие глиняные лапки, которые, по всей видимости, служили оберегами. С медведем связано большое количество примет, пророчащих богатство. Встретить медведя в лесу сулит удачу в делах, а двор, в который тот случайно забрел, больше не подвержен воздействию порчи и злых сил. Особенной магической энергией обладала медвежья лапа. Ее, или чучело ее изображающее, вешали в хлеву, чтобы стимулировать плодовитость у скота и защититься от хищников и болезней. Советский историк Николай Никольский пишет: «Ради охраны от нечистой силы русский крестьянин вешает в конюшню медвежью голову, окуривает дом и надворные постройки медвежьей шерстью, зазывает медвежатника и просит его обвести медведя кругом двора». Девушки выбирали суженных с волосатыми кистями рук и пальцами. В будущем таких мужчин ждало богатство, а о высоком покровителе говорили «мохнатая лапа». Этнограф Зернов зафиксировал очень интересное название амулета в виде лапы «скотий бог». Это тот же эпитет, которым в летописях назван Велес, из чего можно предположить общность этих персонажей, по мнению Владимира Топорова. Кроме того, схожи и их функции. С одной стороны, связь со скотом, богатством, болезнями. С другой, медведь является хозяином леса потустороннего мира, духов и животных, обитающих в нем. Если мы проанализируем фольклорный образ медведя, то увидим, что этот суперхищник, скорее всего, воспринимался как древний первопредок славян, то есть как тотемное животное. Не путайте. Тотемизм — поклонение предку животному. Зоолатрия — поклонение божеству в виде животного. Подобные представления есть и у финно-угров, поэтому существует мнение, что славяне переняли эту идею именно у них. Медведь действительно похож на человека. Он ходит на задних лапах, сидит как человек, его ладонь похожа на человеческую. Медведь всеяден и любит алкоголь, забродившие ягоды и водку. Охотники, свежевавшие туши, замечали, что внутри животное выглядит как человек, который как будто просто накинул на себя звериную шубу, по Агранович. С медведем действительно связана идея оборотничества. В сохранившемся до нас фольклоре есть сюжеты, где человек превращается в медведя и наоборот. Здесь уместно вспомнить скандинавские мифы о берсерках, медвежьих рубашках. Они впадали в неистовство и превращались в зверей во время сражений. Упоминания о подобных практиках боевого экстаза есть и у славян, о чем поговорим далее. Другое подтверждение близкородственных связей человека с медведем можно увидеть в сказках типа «Маша и медведь», в которых девушка рожает от хозяина леса, например, как в сказке «Медвежье ушко». Дети от такого союза обладают невиданной силой и сверхспособностями, что говорит об их полубожественности. Возможно, эта группа сказок связана с другой, той, в которой девочки проходят инициацию в лесном доме у медведя, например, девушка и медведь. В таком случае медведь должен выступать как мужской аналог Бабы-Яги, обладатель и даритель знаний потустороннего мира. Советский археолог Зоя Соколова отмечает, что медведя, как и предков, называли дедушка. Наличие ритуала медвежьей свадьбы подтверждает археология. В Ярославской области были найдены курганы IX-XI веков. В одном из них была похоронена девочка лет 11-13, а рядом с ней отрубленная медвежья лапа с обручальным кольцом. Эта территория относится к региону совместного пребывания скандинавов, славян и финно-угров, но сам курган, скорее всего, принадлежал финскому ребенку. Однако в славянских могильниках найдена схожая атрибутика – глиняные медвежьи лапы и глиняные кольца. Деревня Василькова, Московская область. Еще два типичных признака, подтверждающих представление о медведе как о тотемном звере, это табуирование употребления его мяса и запрет на произнесение имени. Слово «медведь» происходит или от «ведающий мед» и является не оригинальным названием, а указанием на другое табуированное слово. Имя медведя можно реконструировать по корням в других индоевропейских языках. У германцев это корень «бер», отсюда «берлога» и «бурый». Но и это не изначальное имя. «Бер» буквально означает «коричневый» и тоже является указанием на признак животного. Два более вероятных корня – греческий «аркто», отсюда «арктика», и латинский «урсус». Запрет на употребление медвежатины сохранился и после христианизации. В церковном уставе Ярослава, написанном Ярославом Мудрым в XII веке, читаем следующее. «Аще кто, что поганое съесть по своей воле, или кобылину, или медведину, митрополиту в вине и казни». По мнению религиоведа Ивана Некреева, устойчивая ассоциация медведя с медом также имеет сакральные корни. Мед — это не только самое сладкое из имеющихся в северных широтах лакомства, но и символ бессмертия в загробном мире, а также алкоголь. Мед помогает достигнуть измененного состояния сознания. Именно для этих целей его, по всей видимости, использовали скандинавские воины. Цикл мифов о меде поэзии. Ярило. Чтобы поговорить о Яриле, необходимо ввести термин «умирающий» и «воскресающий бог». Это божество-персонификация силы природы, умирающий осенью и воскресающий весной. Самый яркий пример — Персефона. Когда она уходит жить в подземный мир к мужу, ее мать, богиня плодородия и урожая Деметра, скорбит, и поля не дают урожай. Наступает зима. Когда Персефона возвращается, все расцветает. Умирающими и воскресающими богами являются Осирис, Дзумузи или Таммуз, Адонис. Антрополог Джеймс Фрейзер, изучавший эволюцию религии, считал, что концепция умирающего и воскресающего бога — сложный конструкт, который в своем становлении должен пройти несколько этапов. Одомашнивание зерна, что влечет за собой попытку влиять на урожайность. Появление духа зерна, силы плодородия, хранящейся в самом зерне. Отсюда происходит обряд сохранения последнего снопа, в котором сосредоточена сила урожая текущего года и который должен передать ее следующему по принципу магии контакта. Дух зерна, как нечто неконкретное, превращается в хозяина зерна, некое существо, которое повелевает всходами. Хозяин зерна персонифицируется и воплощается в материальном мире при помощи визуального образа, например, чучела, которое почитается в конкретный праздник, как Мара, Коледа, Масленица. Культ развивается, и персонификация праздника превращается в полноценное божество с постоянным почитанием. По всей видимости, Ярило, точно так же, как Мара, Коледа, Масленица, не становится божеством, а замирает на стадии персонификации праздника. Возможно, это связано с христианизацией. Эту гипотезу можно подтвердить, предположив, что аналогом Ярилы у балтийских славян был Яровит, который уже является полноценным божеством. Его имя имеет явно ту же этимологию, что и Ярила, и он также связан с весенним плодородием. Гербард, летописец епископа Отто I, в XII веке записывает текст. Его произносит жрец, который, представившись Богом, велит жителям убить христианских миссионеров, что придут к ним с проповедью. «Я — Бог твой. Я тот, который одевает поля муравою и листьем леса. В моей власти плоды нив и дерев, приплод стад и все, что служит в пользу человека. Все это даю чтущим меня и отнимаю от отвергающих меня». Помимо плодородия, Гербард называет Яровита богом военного дела и дарителем победы в битве, отождествляя его с Марсом, что делает его скорее аналогом Перуна, чем Ярилы. Какова этимология имени Ярила? Есть несколько версий, но все они связаны с возбужденностью, плодовитостью, мужской потенцией. Таким образом, главный функционал персонажа — сила оплодотворения. Юра — Ярь, весна по Фасмеру, Ярый — плодородие, возбуждение по Топорову и Иванову. Арван — конь, санскритское, отсюда же эрот по Мюллеру, рноти — воздыматься по Корееву. Когда отмечали Ярилу? Скорее всего, на Егория Вешнего, который больше известен как Юрьев день, 23 апреля. Праздник Яровита тоже приходился на середину апреля. Юрий теплый, Егорий Вешний, Егорья храброго. Праздник пастухов, мирская яичница. Окачивают пастуха, чтоб не дремал за скотом. Словарь Даля. Получается довольно странная ситуация. Егорий — это никто иной, как Георгий Победоносец, который ни к пастухам, ни к возбуждению никакого отношения не имеет, если не считать символики копья. Именно из-за этого несовпадения образов мы можем предположить, что праздники наслоились друг на друга. Интересен также тот факт, что в святочном календаре более 400 праздников, то есть почти на каждый день выпадает один или несколько святых. Самым большим размахом должны отмечаться двунадесятые праздники, связанные с жизнью Иисуса Христа и событиями Нового Завета. Однако мы видим, что популярностью в народе пользуются в том числе и малоизвестные святые, не имеющие для церкви высокого значения. При этом даты выпадают на праздники аграрного и астрономического цикла, из чего следует вывод, что это остатки более древней традиции. Как отмечали Егория Вешнего? В этот день начинался новый сельскохозяйственный год. Производился первый выгон скота на пастбище, ритуальное доение овец, отмыкание земли. Юрий отпирал взятыми у Господа ключами землю, выпускал в мир жизнетворные соки, поэтому роса становилась целебной и проводился обряд купания в Егорьевской росе. Вспахивалась первая борозда, что тоже имеет эротический подтекст. Саха проникает в землю, как мужчина в женщину. Народная присказка гласила: «На Егорья выезжает ленивая саха». Проводились ритуалы предохранения от града. Например, в этот день был запрет на ударные работы по принципу магии подобия, чтобы град не бил урожай. Самый интересный ритуал — это валяние попа. Священника клали на поле и катали по нему. При этом крестьяне приговаривали заклинание: «Уродися, сноп! Толстый, как поп». Ритуал связан с представлением о священном браке неба и земли. Небо должно оплодотворить землю, а жрец в христианской вариации священник, выступает представителем неба на земле. Ритуал символически обозначает половой акт. Не только поп, но и другие жители деревни катались по полю. В Сербии мужчины эякулировали на поле, женщины приседали, изображая процесс родов, ложились на поле, раздвигали и задирали ноги, демонстрируя себя небу. Иван Снегирев пишет, что на праздник изготавливалось чучело ярилы, которое изображалось с большим фалосом и хоронилось, что напоминает похороны деда. Все эти обряды связаны с оплодотворением земли и скота и направлены на увеличение урожайности. Эти обряды присутствуют и у других сельскохозяйственных народов. Например, в Китае юноши и девушки совокуплялись весной прямо на земле, пробуждая природу. А в Греции существует миф, как Деметра совокупляется с Иосионом на трижды вспаханном поле на Крите. Зевс видит это и поражает мужчину молнией, отчего тот умирает. Деметра отказывается плодоносить, и богам приходится возвращать ее возлюбленного к жизни на время. Это вариация мифа о Персефоне. Образ ярилы как обнаженного кудрявого юноши с венком на голове, скачущего на белом коне, который часто можно увидеть в неоязыческой среде, появился благодаря этнографу Павлу Древлянскому, описавшему в XIX веке именно такой его внешний вид. Однако сегодня большинство исследователей предполагают, что Древлянский значительно романтизировал, приукрасил свои наблюдения и не склонны доверять его тексту. Что интересно, Древлянский описывает и женский вариант ярилы — ярилиху. Красная горка. Примерно в это же время проходила Красная горка. Сейчас она приурочена к Пасхе, первое воскресенье после, обычно в начале мая. В белорусском языке она называется Ярылавица. По всей видимости, не имеет отношения к христианской традиции и была связана с Ярила. На праздник проходили смотрины невест, сватовства, народные гуляния и массовые свадьбы. Снова плодородная символика. Русалии. Начнем с этимологии праздника. Исследователи не могут определиться, русалии происходят от русалок или русалки от названия праздника. По всей видимости, праздник все же древнее. Впервые слово «русалии» встречается в XI веке на граффити номер 23 Софийского Новгородского собора. «По русалиях вторую неделю». Русалки приходили к живым именно в русальную неделю. Более того, если русалка не успевала покинуть мир живых до окончания русалий, она на год оставалась работать в одном из домов как жена. У людей и русалок могли рождаться дети. Упоминание праздника встречается в Лаврентьевской летописи в рассказе о 1068 году. «Дьявол льстить, превобляя не от Бога трубами и скоморохи, гуслями и русальи». Существует несколько вариантов этимологии, основная из которых принадлежит Максу Фасмеру. Розалия, латинская, древнеримский праздник мертвых, отмечался, когда начинали цвести розы, их дарили умершим. Устаревшими считаются этимологии от «русла» — «водные девушки», точнее, живущие за водой, а вода — это преграда между миром живых и мертвых, то есть девушки потустороннего мира. «Русый» — простоволосый, с распущенными волосами, неприкрытой головой, соответственно, был виден цвет волос по Татьяне Златковской. Появляться на людях с распущенными волосами считалось опасным и неприличным даже в дохристианской традиции. По мнению Софьи Агранович, с одной стороны, волосы девушек обладали магической женской силой и были способны зачаровывать парней. У всех зачаровывающих природных духов волосы распущены, например, у нимф. привлекать плодородие полей. Именно поэтому большинство колдовских и гадательных практик славянки проводили, распуская косы. С другой стороны, простоволосую девушку могли сглазить, если на ней не было головных оберегов, лент, украшений. Чем занимался народ на праздник, рассказывает Стоглав. Русалии о Иванове дни и в навечерии Рождества Христова и Крещения сходятся мужи и жены и девицы на ночное плещевание, и на бесчинный говор, и на бесовские песни, и на плясание, и на скакание, и на богомерзкие дела, и бывает отроком осквернение, и девам растление. И егда мимо ночь ходит, тогда отходит к реце с великим кричанием о кибесе и умываются водою. И егда начнут за утренню звоните, тогда отходят в домы своя и падают оки мертвии от великого клопотания. Как выглядит славянская русалка? У нее нет хвоста. Русалочка Ариэль на самом деле мёмейт, морская дева, персонаж европейского фольклора, природный дух. А вот славянская русалка на европейских языках напрямую транскрибируется как русалка. Это не дух, а душа умершей девушки. В основном они встречаются в полях или у водоемов, но они не подводные жители. Да, русалками становились утопленницы, но не только они. Это любые девушки, умершие до замужества. Даже существовал обряд, когда умирала незамужняя девушка, чтобы она не превратилась в русалку, играли свадьбу, а жених сразу становился вдовцом. Здесь самое время поговорить о том, какие у славян были представления о душе и ее посмертной участи. Славяне различали два вида покойников. Чистые, нормативные, правильно упокоенные души, которые становятся предками. Их напоминальные праздники приглашают к столу. От них ждут благословений и задают им вопросы. Не боятся, к ним относятся с уважением и любовью. Другая группа душ — заложные, неправильно умершие или неправильно упокоенные. Русалии — это как раз время поминовения таких покойников. Их вспоминали дважды в год — в декабре перед Коледой и в июне перед Купалой. Заложные покойники. Кто потенциально мог стать заложным покойником? Мы уже обсуждали концепцию доли. У каждого человека есть отмеренная ему доля, которую он должен прожить. Как только человек свою долю изживает, он умирает и становится чистым покойником. Но есть определенные категории людей, которые свою долю или не доживают, или переживают. Они-то и становятся неупокоенными. Заложность не связана с греховной жизнью, а неупокоены именно души, а не тела. Заложные покойники — не зомби. Как правило, это ведьмы и колдуны, которые воруют чужую долю и за счет этого живут слишком долго, пока другие люди внезапно умирают. Они могут красть долю и у животных. Например, если у коровы скисшее молоко, эта ведьма украла ее коровью долю. А также умершие от удара молнии, как знак гнева богов, умершие от несчастного случая, не вовремя, не исполнив свое предназначение, незамужние девушки, поскольку замужество — главная задача девушки. Ее жизнь не реализована без этого. Самоубийцы, умершие от алкоголя. Кроме того, те, по кому сильно тоскует кто-то из живых. Эта связь не дает им упокоиться и притягивает их домой. Поэтому родственникам нельзя нести гроб, сильно кричать и убиваться во время похорон. Иначе умерший подумает, что он еще нужен. Проклятые родителями. Возможно, это как-то связано с тем, что душа возвращается к роду, и род ее не принимает. Мать, у которой остался младенец, стремится его покормить, и двоедушники. О них поговорим далее. Как бороться с заложенными покойниками, чтобы они не приходили к живым? Можно заложить могилу камнями, чтобы он физически не смог выбраться. Интересно, что, несмотря на духовный характер заложенных покойников, манипуляции проводят именно с телом. Связать, забить осиновый кол в гроб, землю, сердце, положить лицом вниз, чтобы покойник перепутал низ и верх и пытался выбраться в противоположную сторону, испражниться на могилу. Почему-то нечистая сила боится фекалий. Если нечистая сила по ночам пьет молоко у коровы, нужно намазать ее фекалиями. Рассыпать мак, чтобы покойник был занят пересчитыванием. Двоедушники. В теме о славянских представлениях о загробных мирах уже упоминалось о возможности наличия у человека нескольких душ, которые попадают в разные места после смерти человека. Вопрос в том, было ли несколько душ у каждого или только у некоторых групп людей. Если двоедушие являлось нормой для всех, то у душ, скорее всего, было разное место пребывания при жизни. Какие это могли быть души? Индивидуальная и родовая, темная и светлая отправлялись в подземный и небесный загробные миры, уходящие в другой мир и остающиеся на могиле, телесные. Если несколько душ имелось только у некоторых категорий людей, то вторая душа должна была давать сверхспособности. Тогда ей обладали ведьмы и колдуны, оборотни, заложные покойники, у которых вторая душа воспринималась как шестой палец, вредоносная аномалия. В таком случае одна душа упокаивалась нормативно, а вторая оставалась неупокоенной. Наиболее вероятным кажется, что в представлении славян у всех людей было по две души. Возможно, при христианизации, которая проповедует наличие только одной души, двоедушничество стало восприниматься как отклонение от нормы, относящееся к темной магии, а у обычных людей вторая душа трансформировалась в ангела-хранителя. Почему я склоняюсь к этому выводу? Душа связана с дыханием. Это однокоренные слова. У славян есть несколько слов, обозначающих душу. Душа, дух, пара, сянка. В народных поговорках названия противопоставляются друг другу и имеют разные значения. Более того, мы видим их соотношение. Дух и пара — более примитивные субстанции, а душа и сянка — более сложные. Что интересно, в христианстве все наоборот. Дух выше души. Из чего следует вывод, что эти поговорки не христианские. Одним духом живут разбойники. Душа их уже вызвана в ад. Бо як не прыйдешь на купала, так выйдет с тебе душа и пара. При глубоком сне сянка уходит. У бабы не душа, а пар. Что еще мы знаем о душах? Одна из них находится внутри человека, скорее всего, в крови. Кровь от слова «скрытая». Поэтому вампиры пьют кровь. В ней содержится жизненная энергия человека. Душа может перемещаться по телу, например, уйти в пятки. Она выходит через рот, и тогда человек ощущает ком в горле, а утопленников и повешенных – ждет ненормативная посмертная участь. У утопленников душа не может покинуть тело, мешает вода, а у повешенных душе приходится выходить через задний проход и пачкаться. Именно поэтому в Западной Европе разбойников вешали, а благородным особам отрубали голову. Так же, как душа может выйти через рот, через него же при вдохе в тело могут попасть инородные сущности. Поэтому, когда человек зевает, он перекрещивает рот или прикрывает его рукой. У старообрядцев-беспоповцев до сих пор сохраняется обычай класть ложку на чашку поперек, как бы образуя два перекрестья, чтобы в чашку не забрались черти и не попали в рот человеку при питье. По этой же причине оставленные на столе еда и питье накрываются крышками, салфетками или скатертью. Одна из душ может покидать тело, когда человек спит, поэтому люди видят сны, которые на самом деле являются путешествиями души. Одна из душ — внешняя, то есть находится вне тела. Именно она, скорее всего, заменяется ангелом-хранителем, по Ивану Негрееву. Где находилась вторая душа? Возможно, она была отражением или тенью. Отсюда и практика завешивания зеркал в доме покойника, и тот факт, что вампиры не отражаются в зеркале, поскольку потеряли одну из душ, умерев. В болгарском языке слово «сянка» означает «тень», «призрак», «силуэт». Купала. Слово «купала» впервые встречается в XI веке на граффити номер 78 Софийского Новгородского собора, где написано «накупали я». Кто такой Иван и кого он купал? Это Иоанн Креститель, который крестил, купал Иисуса Христа в реке Иордан. На день летнего солнцестояния, 20-23 июня, приходится день его рождения. Разница с Христом в полгода. Название «купало» абсолютно христианское. В церковном календаре оно называется «Рождество Иоанна Предтечи». Но христианский ли сам праздник? Историк Владимир Петрухин считает, что традиция гуляний приходит на Русь из Византии вместе с новой религией. Но большинство исследователей сходится на том, что это два разных праздника, наложившихся друг на друга. Как мог называться праздник дохристианства? В народе Иоанна Крестителя называли Иван Травник, хотя библейский персонаж никакого отношения к травам и врачеванию не имеет. Возможно, эпитет пришел из дохристианской традиции. Иван Негреев считает, что древнее название купалы — Ярила, который отмечался не весной, как мы говорили ранее, а летом. Это подтверждается тем, что в этнографических заметках нет календарей, упоминающих оба праздника. Как правило, используется только одно наименование. Возможно, купала и Ярила — два варианта названий одного и того же явления. Кроме того, есть этнографические материалы, зафиксировавшие празднование Ярилы перед Петровым постом в конце июня, начале июля, по мнению Александра Терещенко. Купала — не бог. Точно так же, как и предыдущие персонажи, он — персонификация праздника. Те, кто пишет, что Купала был божеством, руководствуются густонской летописью XVII века, где описывается поклонение Купале. Но почитание персонажа за пределы даты самого праздника не выходит, а значит, до статуса божества он не дотягивает. Сему Купалу память совершают на вечере Рождества Иоанна Предтечи ситцевым образом. С вечера собираются простая чать обоего полу и соплетают себе венцы из ядомого зелья или коренья, и, припоясавшиеся былием, возгнивают огонь. Инди же поставляют зеленую ветвь, и, емшися заруце, около обращаются окрест оного огня, поющие своя песни. Потом через оный огонь прискакуют. Купала — триумф света или тьмы. С одной стороны, это пик солнечной активности, самая короткая ночь в году. Растительный мир находится на пике плодовитости. Именно поэтому на Купалу собирают лекарственные и магические травы. С другой стороны, так же как Коледа — день победы света над тьмой, Купала — момент победы тьмы над светом, начало приближения зимы. По всей видимости, изначально Купала, как и Сочельник, отмечался не один день, а целую неделю. Это видно по праздникам вокруг Купалы, которые связаны с аграрным циклом. 23 июня — Аграфена Купальница, в святках Агриппина Римская. В этот день первый раз можно купаться, проводятся банные обряды. 29 июня — Петров день, прощание с весной, помним про три сезона у славян, подготовка к сенокосу, первая прополка. Купала связан с очищением как с физическим, так и с духовным. Для этого люди прыгают через костер и купаются в воде. Самый интересный обряд — поиск цветущего папоротника. Он зафиксирован не только у славян, но и у балтов, что говорит о его древности. У балтов вся символика обряда пропитана сексуальностью. Люди на Купалу образуют пары и уходят в лес искать несуществующий цветок. Возможно, реальные поиски магического растения, выхолощенный христианством рудимент славянских сексуальных практик. Есть мнение, что на Купалу было принято ритуально лишать девушек девственности, а огненный цветок — символ девичьей крови. В целом, символика Купалы — буйство жизни, сексуальность и плодородная мощь. «Егдабо приидет праздник, во святую ту ночь мало не весь град возметется, и в селах возбесится, в бубны сопели и гудением струнным, плесканием и плясанием, женам же и девкам, и главами киванием, и устнами их неприязнен крик, вся скверные песни, и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание, ту есть мужем и отроком великое падение, мужеско, женско и девичье шептание, блудное им воззрение, и женам мужатым осквернение, и девам растление». Обличение игумена Псковского Елиазаровского монастыря Памфила, 1505 год. О древности купальских обрядов пишет Владимир Проб. Умение понимать язык зверей, птиц и деревьев, которое обретает тот, кто найдет цветущий папоротник, было актуально для доземледельческих культур. В то время главная задача охотника заключалась в поиске и поимке добычи, в воздействии на лес для удачной охоты. С одомашниванием животных значение этих навыков утрачивается, поскольку звери находятся под властью человека без использования магии. Таким образом, мифы и обряды, сохранившие упоминания о понимании и говорении на языке животных, можно отнести к наиболее архаическому пласту. Иван Негреев считает, что праздник может быть связан не только с аграрным циклом, но и являться частью космогонического мифа. Это подтверждается образами купальского дерева и огня как способами связи с небесным миром, а прыжки через костер тогда можно интерпретировать как акт самопожертвования или посвящения себя богам. С этим же праздником связана легенда о любви брата и сестры Иван да Марья, которые были превращены в цветок за свой грех. Она, по всей видимости, восходит к проиндоевропейскому мифу о творении мира путем инцеста божественных близнецов. Иван да Марья — славянский миф об инцесте. Легенда о происхождении цветка, у которого половина цветов желтая, а половина синяя, гласит: «Это брат и сестра, не знавшие друг о друге. Они встретились, влюбились, поженились и только после этого узнали об инцесте. Чтобы не грешить, но никогда не расставаться, они обернулись полевым цветком». Эта история многократно зафиксирована у восточных славян, но есть нестыковка. При чтении славянского фольклора становится очевидно, что инцест вовсе не порицаем. Александр Афанасьев в своих заветных сказках неоднократно упоминает инцест как норму, не брак, а добрачную связь. Более того, В других индоевропейских религиях мы видим мифы о любви брата и сестры, часто близнецов, являющихся мифами о творении мира. Приведем здесь два примера, похожих не только сюжетом, но и его эволюцией. Изначально священный союз переосмысливается как порочный. Индийские Яма и Ями. Ями уговаривает брата стать ее возлюбленным, аргументируя это тем, что они были уготованы друг другу уже в чреве матери, и им нельзя разлучаться. По сюжету Яма отвергает любовь сестры, но исследователи считают, что это поздняя брахманистская морализаторская вставка, и изначально брак предполагался. Скандинавские боги плодородия Фрейя и Фрейр. Мы знаем об их связи благодаря перебранке Локи, в которой божество коварства насмехается над Фрейей за связь с братом. Однако в Эдде отмечается, что среди ванов, божественный народ, противники асов, такие отношения считаются нормой. На основании данных сравнительной индоевропеистики Вячеслав Иванов и Владимир Топоров приходят к выводу о том, что рассказ об Иване да Марье — редуцированный космогонический миф, и на самом деле боги путем инцеста, как Уран и Гея, творят мир. Кто скрывается за именами Ивана и Марьи? Ведь они явно не славянские. Обряды, связанные с этими персонажами, приходятся на Купалу, поэтому образ Ивана вычисляется легко. Это Иоанн Креститель. Иванов и Топоров считают, что древнее название праздника — Ярила, поэтому проводят параллель Иван, Купала, Ярила. С Марьей сложнее. По всей видимости, ее имя происходит от Девы Марии, которая по Библии являлась двоюродной тетей Иоанна и в интимных связях с ним не состояла. Возможно, появление Богородицы в мифе связано с созвучием ее имени с Марой. В таком случае и Ярила, и Мара являются персонификациями праздников не весеннего, а летнего цикла. Российский лингвист Елена Березович придерживается другого мнения. Она считает, что народная традиция просто использует наиболее популярные в то время имена, и сами по себе они не являются конкретными персонажами, а обозначают абстрактного жениха и абстрактную невесту. Кто желтый, а кто фиолетовый? Иванов и Топоров считают, что Марья — персонификация воды, а Иван — огня, и интерпретируют их смешение как брачный поединок, возводя его в итоге к мифологеме сражения громовержца со змеем. Хотя в большинстве сказок Иван — фиолетовый, а Марья — желтая. Ильин день. Не случайно в этот день отмечается день ВДВ, ведь Илья — пророк-покровитель этого вида войск. Напомню, что Илья был взят на небо на огненной колеснице, что коррелирует с работой воздушного десанта. Современные неоязычники называют этот праздник «перуницей», хотя ни одного свидетельства о том, как на самом деле назывался праздник, нет. Но то, что он действительно был связан с громовержцем, весьма вероятно. Перуница выпадает на 20 июля, 2 августа. Это день завершения сенокоса. За ней следовал период гроз и дождей, до которого нужно было успеть убрать сено, чтобы оно не сгнило. Ильин день — еще одна переходная дата аграрного цикла. Завершение сенокоса и начало жатвы. Окончание лета. Илья лето кончает, жито зачинает. После 2 августа было запрещено купаться, поскольку Илья, в советской адаптации «лось», помочился в воду. Другие названия праздника отсылают нас к символике Перуна. Громобой, держатель гроз, громовержец, Илья грозный, Илья немилостивый, Илья сердитый. В этот день проходила братчина, ритуальная мужская трапеза, на которой закалывалось жертвенное животное — бык, вол или баран. Она также свидетельствует о дохристианских корнях праздника и может быть отголоском военного культа Перуна. Праздники осенне-зимнего цикла. Последняя группа праздников, которую нам нужно обсудить, относится к осенне-зимнему циклу. В этой части года нет массовых гуляний, поскольку нет и ярких аграрных событий, кроме сбора разных видов урожая в самом начале осени. 1 августа – медовый спас, 6 августа – яблочный спас, 16 августа – хлебный или ореховый спас. 14 сентября отмечалось воздвижение, день, в который в 325 году во время раскопок был обнаружен крест, на котором распяли Христа. Этот праздник находится рядом с осенним равноденствием и символизирует переход от времени работы ко времени отдыха земли. В этот день птицы улетают обратно в Ирий, а змеи уходят в подземный мир, медведи ложатся в берлоги. На октябрь-ноябрь приходились праздники начала зимы, проводы осени. 1 октября отмечались покрова. Они связаны с выпадением первого снега, окончанием сбора урожая, загоном скота на зиму, началом отопительного сезона. Сразу за покровами шел Дмитриев день, 8 октября. На него поминали усопших. Во многих регионах России начинался осенний брачный сезон. Этот праздник – противоположность Егория Вешнего, отмечающего начало полевых работ. К Дмитриеву дню они полностью заканчиваются. Интересно, что на осеннее равноденствие никакого праздника не приходится, как и на весеннее, не считая локальной комоедицы. 1 ноября проходили кузьминки. По церковному календарю день святых врачевателей Бессребренников, братьев Косьмы и Дамиана. Проводы осени, встреча зимы, начало зимних домашних работ. Дата праздника совпадает с Хэллоуином и вписывается в синкретическое колесо года. Центральный обряд повторяет колядные субботки. Молодые девушки занимают большую избу, готовят угощения, варят пиво и приглашают парней. Очевиден эротический подтекст мероприятия. Такие игры, как «Соседи», «Прялица», предполагали поцелуи, объятия, танцы, признание в симпатии. Главный атрибут праздника — курица. Она становилась центральным символом кузьминок. Из нее готовили большинство блюд, дарили знакомым и родственникам, а парни воровали кур у соседей, чтобы принести их на праздничный стол. Другие названия праздника — «Куриный бог», «Курьи именины», «Куриная смерть». По всей видимости, в языческий период курица была жертвенным животным. Куриным богом также называют камень с естественным отверстием в центре, найти который — хороший знак. Если повесить такой оберег в курятник, птицы не будут болеть. Существует несколько объяснений тому, почему ценились камни такой формы. Отверстие в камне напоминало женские половые органы, а значит, стимулировало плодородие. Отверстие было окном в потусторонний мир. Согласно народной этимологии, отверстие появилось в результате удара молнии, а значит, было связано с божеством. Взяв за основу последнюю версию, можно попробовать объяснить связь камня с курицами через добавление между ними связующего звена громовержца. Тогда куры должны были быть жертвенными животными, посвященными этому богу. Связь птиц с Перуном не очевидна. Возможно, они являлись символами плодородия. Другая версия — связь через петуха, который ассоциируется с солнцем. Возможно, славяне считали, что именно это светило являлось источником молний. Однако вопрос остается открытым. В конце праздника хоронили чучело Козьмы Демьяна. Ему организовывали похоронную процессию и разрывали после выхода за пределы деревни. Танцевали на останках или сжигали их. Народная поговорка гласила: «Кузьминки по осени поминки». Обратите внимание, что Козьма Демьян превращается из двух персонажей в одного, что может говорить о наложении на дохристианский образ. Это подтверждается Аполлоном Коринфским, записавшим миф о божественном кузнеце Кузьма Демьяне. Этот персонаж был первым человеком. Он придумал и сковал плуг, саху и борону. По некоторым поверьям, научил людей сельскому хозяйству. Первая мысль — попробовать отождествить его со сварогом. Однако, прочитав легенду о Кузьме Демьяне целиком, мы понимаем, что это еще один славянский рудимент, оставшийся от основного мифа о сражении громовержца со змеем, а за Козьмодемьяном прячется фигура Перуна. «Трудился кузнец Божий в своей кузнице, и заслышал он, — гласит это сказание, — летит змей, дьявол. Заперся он, да не спасут от змея великого никакие затворы. Подлетел змей, опустился, упал наземь, возговорил зычным голосом человеческим, просит лукавый отворить двери. Не отомкнул Божий кузнец затворов, и начал он лизать языком своим дверь железную. Но как только пролизал змей дверь, ухватил его Кузьма Демьян за язык с железными клещами. Взмолился великий змей Божьему кузнецу, отпустить просит, да не тут-то было. Запряг его тот в только что выкованный плуг и поехал по степям, по пустошам, пропахал на нем змей всю землю от моря и до моря. Умаялся лукавый, взмолился он ко святому, просит испить воды из Днепра реки. Не внемлет змею кузнец пахарь, знай, гонит, погоняет его цепью железную. И только у Черного моря подпустил Кузьма Демьян великого змея к воде. Припало к ней чудовище, пило-пило, полморя выпило, напившись, лопнуло. А борозды, проведенные плугом Божьего кузнеца, пахавшего на нечистой силе, и до сих пор виднеются, слывут они в окрестном народе валами змеиными. Аполлон Коринфский, Народная Русь, 1905 год. Сюжет мифа похож на былину о Никите Кожемяке, что еще раз подтверждает, все схожие тексты о русских богатырях на самом деле распавшиеся на множество сказаний про индоевропейский основной миф. Обратите внимание, что рассказ заканчивается тем, что змей лопается, что, по мнению Коринфского, символизирует излитие потоков вод грозовой тучи. Образ кузнеца можно объяснить через схожесть грома и молний с ударами молота по наковальне. Кузьма Демьян, как и Перун, связан с сельским хозяйством. Он обучает ему людей, создает орудия для облегчения полевых работ и заковывает землю и воду на зиму, что символизирует его власть над плодородием. Об этом говорят народные поговорки. «Невелика у Кузьмы Демьяна кузница, а на всю Святую Русь в ней ледяные цепи куются. Закует Кузьма Демьян, до весны красной не расковать. Из Кузьмодемьяновской кузницы мороз с гор найдет. Не заковать реку зиме без Кузьмы Демьяна». Аполлон Коринфский, Народная Русь, 1905 год. Почему в сказках всего по три? Троичность сказки и мифа бросается в глаза всем, кто когда-либо их читал. Причем это может быть как троичность персонажей — три брата, три сестрицы, три богатыря, так и троичность действий — три попытки, три испытания, три элемента магического ритуала. На это обращали внимание и исследователи религии. Свое оригинальное решение предложил французский антрополог XX века Клод Леви-Строс, который считал, что любой миф построен на дуализме и осмыслении человеком этого дуализма. Белое – черное, дом – лес, жизнь – смерть, небесный мир – подземный мир. А для того, чтобы снять в мифе проблему дуализма, вводится третье промежуточное звено – медиатор, связующий два полюса. Этот медиатор может быть результатом слияния – черное и белое порождают серое, земля и небо порождают мир – или градации – оттенками серого при переходе из чисто-белого в чисто-черное, как в авторских сказках «Конек», «Горбунок», «У старинушки три сына». Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Или три поросенка. Мы помним, что первый домик волк сдул легко, для второго ему пришлось напрячься, а третий сдуть не удалось. Важно отметить, что христианская Троица не является причиной троичности в сказках, так как большинство сказок в разы древнее христианства. При этом конструкция «отец, недосягаем на небе», «сын, рядом с людьми на земле» и «святой дух, медиатор» тоже вписывается в концепцию Леви-Стросса. Сразу после Кузьминок 8 ноября шел Михайлов день, праздник начала морозов и поминовения усопших, который, возможно, изначально был частью Кузьминок, отмечавшихся в течение нескольких дней. А с 15 ноября начинался длинный Филипповский пост, заканчивающийся только на Рождество, то есть на Коледу, с которой начинался новый годовой цикл. Таким образом, мы рассмотрели все праздники годового цикла и выявили несколько принципиальных особенностей. Все они приходятся на лиминальное время, связаны с почитанием предков. Это может говорить о связи последних с плодородием конкретной семьи, и имеют в основе ритуалы эротического характера. Также мы теперь знаем, что большинство известных сегодня обрядов сохранило и впитало в себя христианская традиция, которая пыталась переосмыслить содержание языческих действ в христианском ключе. Например, она переносила почитание предков с могил и домашних алтарей в церковные рамки, через практики поминовения усопших, свечки и молитвы об упокоении души. Христианские богословы подробно описывали народные праздники и обряды в своих жалобных и гневных записках. Получается, что именно христианству мы обязаны тем, что оригинальные славянские традиции сохранились до нашего времени, и у нас есть возможность их изучать.